Но надо дописать о том, что случилось. Если ветер отнесет осадки на восток, у них могут возникнуть проблемы. И кроме того, они должны знать, что если Лас-Вегас и был базой темного человека, то теперь ее больше не существует. Люди вместе со смертельно опасными игрушками, которые только и ждали того, когда их подберут, превратились в пар. Обо всем этом обязательно надо написать. Но не сейчас. Сейчас он слишком устал. Подъем истощил его силы, а вид рассеивающегося гриба истощил их в еще большей степени. Он не чувствовал никакого ликования, только тупую усталость. Он лег на асфальт, и его последняя мысль перед тем, как он заснул, была: «Сколько мегатонн?» Впрочем, вряд ли когда-нибудь кто-то узнает или захочет узнать об этом. На следующее утро жар был еще сильнее. Гланды распухли до размеров мячиков для гольфа. «Я умираю». «Да, это очевидно». Он подозвал Каджака и вытащил свое письмо из пластикового окошечка на ошейнике, предназначенного для адреса владельца собаки. Аккуратными печатными буквами он дописал то, что видел вчера, и засунул письмо на прежнее место. Потом он лег и заснул. На обед Каджак принес ему суслика. «И это все? На что ты годен?» Каджак завилял хвостом и смущенно усмехнулся. Стью поджарил суслика, поделил его и умудрился съесть свою половину. Вкус был ужасный, и после еды у него случился отвратительный припадок желудочных судорог. «Я хочу, чтобы ты вернулся в Боулдер, когда я умру», — сказал он собаке. «Ты вернешься туда и найдешь Френ. Найди Френни. Хорошо, жирная псина?» Каджак с сомнением помахал хвостом. Спустя час желудок Стью вновь стал выворачиваться наизнанку. Он едва успел приподнять на одном локте, чтобы не запачкать всю одежду, когда его доля суслика рванулась вверх. «Черт!» — пробормотал он убитым голосом и задремал. Он проснулся под утро и приподнялся на локтях. Голова его гудела от сильного жара. Он увидел, что костер погас, но это не имело значения. Он и так сгорал изнутри. Его разбудил какой-то звук, донесшийся из темноты. Посыпались камешки. Наверное, просто Каджак поднимался по склону. Вот только Каджак лежал рядом с ним и спал. Как только Сью взглянул на него, пес проснулся. Морда его дернулась вверх, и через секунду он был уже на ногах и рычал в сторону оврага. Шум осыпающихся камней. Кто-то, что-то приближается к нему. Сью сел. «Это он», — промелькнуло у него в голове. «Он был там». Но каким-то образом он спасся, а теперь он здесь, и он собирается покончить со мной, прежде чем это сумеет сделать гриб. Рычание Каджака стало громче. Звук осыпающихся камней стал ближе. Сью услышал чье-то тяжелое дыхание. Потом наступила пауза, во время которой Сью успел вытереть пот со лба. А потом из оврага поднялся черный сгорбленный силуэт. Каджак рванулся вперед. «Эй!» — произнес удивленный, но знакомый голос. «Эй, это Каджак, да?» Рычание немедленно прекратилось. Каджак радостно бросился вперед, виляя хвостом. «Нет!» — закричал Сью. «Это обман! Каджак!» Но Каджак уже скакал вокруг фигуры, которая наконец-то вылезла на шоссе. И силуэт ее. Что-то в ее силуэте было очень знакомым. Сью облизал губы и приготовился к сопротивлению. «Кто это?» — закричал он. «Кто там идет?» Темный силуэт остановился, а потом заговорил. «Ну, это Том Каллен. Вот это кто? Ей-богу, да. А кто вы?» «Сью», — ответил он. И ему показалось, что его собственный голос доносится откуда-то издалека. «Хелло, Том. Я рад встретить тебя». Потом он потерял сознание. Он очнулся около 10 часов утра 2 октября. Том развел большой костер и завернул Сью в одеяло и свой спальный мешок. Сам Том сидел у костра и жарил зайца. Каджак с довольным видом лежал на земле между ними. «Том!» — позвал Сью. Том подошел к нему. Сью увидел, что у него отросла борода. Он очень мало напоминал человека, который покинул Боулдер 5 недель назад. Его голубые глаза весело сверкали. «Сью Редман, ты проснулся! Ей-богу, да! Я рад! Господи, как приятно видеть тебя! Что ты сделал со своей ногой? Наверное, ушиб. Я тоже как-то ушиб себе ногу. Прыгнул со стога сена и сломал. Как ты думаешь, высек меня мой папаша? Ей-богу, да. Моя тоже сломана. Да еще как. Том, мне ужасно хочется пить. А, тут есть вода. На любой вкус. Вот здесь. Он передал Сью пластиковую бутылку, в которой когда-то было молоко. Вода была чистой и очень вкусной. Сью жадно выпил ее. И его тут же вырвало. «Медленно, но верно», — сказал Том. «Вот правило. Парень, как я рад видеть тебя. Ушиб ногу, правда?» «Да, я сломал ее. Неделю назад. А может, и раньше». Он выпил еще воды, и на этот раз она задержалась у него в желудке. «Но есть еще трудности, кроме ноги. Я сильно болен, Том. Слушай меня внимательно». «Окей, Том слушает. Ты только скажи мне, что делать». Том склонился к нему, и Сью подумал. «Черт возьми, похоже, он поумнел. Неужели это было возможно?» «Где был Том? Известно ли ему что-нибудь о Джадже, о Дайне?» «О стольких вещах надо поговорить, но сейчас нет времени». Ему становилось все хуже и хуже. И этот хриплый звук в груди очень похож на супергрипп. Как это забавно! «Мне надо сбить жар», — сказал он Тому. «Это самое главное. Мне нужен аспирин. Знаешь, что такое аспирин?» «Конечно. Ты пойдешь по дороге, заглядывай в бардачок каждой машины, которая тебе попадется по пути. Пытайся найти аптечку. Скорее всего, это будет коробка с красным крестом. Когда найдешь аспирин, возвращайся сюда. И если найдешь в какой-нибудь машине палатку, захвати ее с собой. Окей? Ясное дело. Том встал, аспирин и палатка. Тогда ты поправишься, так? Ну, для начала этого хватит». «Скажи», — спросил Том, — «а как Ник? Он мне снился. В снах он говорил мне, куда идти, потому что в снах он умеет разговаривать. Забавная штука сны, правда? Но когда я пытаюсь заговорить с ним, он всегда уходит. С ним все в порядке?» Том обеспокоенно посмотрел на Стью. «Не сейчас», — сказал Стью. «Сейчас не могу говорить. Просто принеси мне аспирин, окей? А потом мы поговорим». «Окей». Но на лицо Тома опустилось серое облако страха. «Каджак, пойдешь с Томом?» Каджак пошел. Они ушли вдвоем, направляясь на восток. Стью лег и закрыл глаза руками. Когда Стью снова очнулся, были уже сумерки. Том тряс его за плечо. «Стью, проснись!» Стью был напуган тем, что время ускользает в какие-то черные дыры, словно шестеренки на часовом механизме его индивидуальной реальности. «Что ты нашел, Том?» Том протянул ему аптечку. Внутри был большой пузырек с аспирином. Сью был изумлен тем, что ему оказалось не под силу отвернуть крышечку. Ему пришлось передать пузырек Тому, и тот, в конце концов, сумел с ним справиться. Сью выпил 3 таблетки. «А еще я нашел вот это», — сказал Том. Он был в машине, доверху набитой разным походным снаряжением. Но палатки там не оказалось. Он протянул Сью огромный пуховой двойной спальный мешок. «Прекрасно. Это заменит нам палатку. Ты молодец, Том. А еще вот это. Это было в той машине». Том полез в карман куртки и достал оттуда полдюжины пакетов из фольги. Стью не верил своим глазам. «Сухие концентраты, яйца, горох, напитки, сухая говядина. Это еда, правда, Стью? На них ведь нарисована еда, ей-богу, да!» «Это действительно еда», — благодарно произнес Стью. «И, наверное, это почти единственное, что я сейчас могу есть. Можем мы вскипятить немного воды? Только у нас нет ни кастрюли, ни чайника. Я что-нибудь найду». «Прекрасно. Стью!» Стью посмотрел на это обеспокоенное несчастное лицо и медленно покачал головой. «Погиб, Том», — сказал он мягко. «Ник погиб почти месяц назад. Мне очень жаль». Том опустил голову, и в свете только что разведенного костра Стью увидел, как капают его слезы. Наконец он снова поднял взгляд на Стью, и глаза его стали как никогда яркими. «Я знал это», — сказал он хрипло. «Я не хотел себе признаваться в том, что я знаю, но я знал. Ей-богу, да». Он все время отворачивался и уходил. «Он был моим лучшим другом, Сью. Ты знаешь об этом?» Сью взял Тома за руку. «Знаю, Том. Да, это так. Мне ужасно будет его не доставать. Но я увижу его на небесах. Том Каллен увидит его там, и он сможет говорить, и я смогу думать. Так? Я не удивляюсь этому, Том. Плохой человек убил Ника. Я знаю об этом. Но Бог остановил плохого человека, и я это видел. Рука Бога спустилась с небес. Он остановил его за то, что он сделал с Ником и с бедным Джаджем». «Что ты знаешь о Джадже, Том?» «Мертв. Его пристрелили в Орегоне». Сью устало кивнул. «А Дайна? Ты знаешь что-нибудь о ней?» Том видел ее, но он не знает. Я подметал улицы, и однажды, когда я возвращался со своей работы, я увидел, как она меняла лампочку в фонаре. Она посмотрела на меня, и он на мгновение замолчал, а потом снова заговорил, но уже не со Стью, а самим собой. Видела ли она Тома? Узнала ли она Тома? Том этого не знает. Том думает, что она узнала его, но больше Том ее ни разу не видел. Том отправился на промысел, а Стью задремал. Вернулся Том с большой консервной банкой и с огромной сковородкой, на которой можно было бы поджарить даже рождественскую индейку. Через полчаса ужин был готов. Стью ел осторожно, в основном овощи. Вскоре после еды они с Томом легли спать, а Каджак разместился между ними. «Послушай меня, Том». Том присел на корточки рядом со Стью. Было это на следующее утро. Стью смог съесть очень немного. Кашель усилился, аспирин не справлялся с усилившимся жаром. «Мне надо оказаться под крышей и принять лекарство. Это должно произойти уже сегодня, или я умру. Ближайший город Грин-Ривер находится отсюда в 60 милях на восток. Нам придется ехать на машине». «Том Каллен не умеет водить машину, Стью. Ей-богу, нет». «Да, я знаю. Это будет для меня серьезным испытанием. Но пока мы забудем об этом, потому что главная проблема – это ее завести». «Так что для начала нам надо найти машину на вершине холма. Возможно, нам повезет». Он поднял глаза на затянутое облаками небо. «Самая трудная часть ложится на тебя, Том. Ты должен стать моими ногами». «Хорошо, Стью. Когда мы найдем машину, мы поедем в Болдер». «Том хочет обратно в Болдер, а ты?» «Больше всего на свете, Том». Он посмотрел в сторону скалистых гор, тусклой тенью вытянувшихся на горизонте. «Выпал ли снег на перевалах?» «Почти наверняка. А если еще и не выпал, то скоро выпадет. Но это займет у нас довольно много времени». Сью протянул Тому карманный нож. «Тебе надо будет проделать дырки в дне этого спального мешка. По дырке с каждой стороны». Через час работа была закончена, и Сью сидел за спиной у Тома в самодельном рюкзаке. «Тяжело?» «Не очень. Я смогу протащить тебя далеко-далеко». Они отправились в путь. Овраг, в котором Сью сломал свою ногу и намеревался умереть, остался за спиной. Несмотря на слабость, Стью чувствовал безумное возбуждение, во всяком случае не здесь. Он умрет где-нибудь и, возможно, очень скоро, но не в этой грязной канаве. Мерное покачивание спального мешка усыпили его. Каджак бежал рядом с ними. Чтобы усесться за руль старого Плимута 1970 года выпуска, Стью понадобилось минут 5. Каджак устроился на заднем сиденье. Стью повернул ключ. Старый Плимут потарахтел секунд 20, а потом заглох. Стью посигналил, и звук оказался очень слабым. У Тома был убитый вид. «Мы еще ей покажем», — сказал Стью. Он радовался, что аккумулятор разрядился не до конца. Он нажал сцепление и переключился на вторую передачу. «Открой дверь и подтолкни нас, а потом заскакивай обратно в машину». «Но ведь машина направлена в другую сторону», — сомнением спросил Том. «Пока да. Но если мы сумеем завести эту груду старого дерьма, то развернуться проблем не будет». Том вылез из машины и стал толкать Плимут. Когда стрелка спидометра указала на 5 миль, Сью сказал: «Заскакивай назад, Том». Том вскочил в машину и захлопнул дверь. Сью повернул ключ и стал ждать. Плимут разогнался, съезжая по склону холма. Стрелка спидометра подползла к цифре 10. Они бесшумно катились вниз. 25 миль в час. «Двигатель не работает», — обеспокоенно сказал Том. 30 миль. «Достаточно. Да поможет нам Бог», — сказал Сью и отпустил сцепление. Плимут дернулся. Двигатель закашлял и заглох. Сью застонал. «Нажми на педаль газа, Том. Рукой». «На которую?» — с сомнением спросил Том. «На длинную». Том опустился на пол и нажал дважды на газ. Машина снова набирала скорость, и Сью с трудом заставил себя повременить. Они проехали уже больше половины склона. «Давай!» — закричал он и снова отпустил педаль сцепления. Двигатель заработал. «Мы едем, Том!» — завопил он. Том испустил крик ликования. Каджак залаял и завилял хвостом. В своей предыдущей жизни, когда он был еще Бог Стивом, Каджак часто ездил со своим хозяином на машине. Приятно было снова ехать на машине с новыми хозяевами. До Грин-Ривера они добрались уже в сумерках. Сью запарковал машину напротив унылого трехэтажного здания с вывеской «Отель Юта». Устал. Чувствовал ли он когда-нибудь себя таким усталым? «Ну вот, приехали», — пробормотал он. «Здесь мы остановимся на ночь. Ты меня отнесешь внутрь?» «Конечно. И как тебе удалось завести это старье?» «Я бы выпил пиво», — сказал Сью. «У тебя нет сигарет? Умираю, хочу курить». Том вылез из машины и отнес Сью в отель. В вестибюле было темно и сыро, но Том обнаружил камин с запасом дров и развел в нем огонь. Сью сидел на обшарпанном диване под головой лося. Время от времени он бормотал себе под нос что-то невразумительное. В 2:00 утра Каджак поднял голову и нервно заскулил. Том Каллен поднялся со своего дивана. Глаза его были широко раскрыты и ничего не выражали. Он подошел к двери и вышел на улицу. Снаружи завыл ветер. Глава 68. Том вернулся в 4:00 утра. Каджак приветственно залаял, и Сью открыл глаза. Том встал на колени рядом с ним. «Сью! Том? Тяжело дышать. Я принес лекарство, Сью!» Ник показал мне. «Ты примешь лекарство и убьешь инфекцию. Ты должен сделать это прямо сейчас». Ник достал из сумки 4 пузырька с таблетками и большую бутылку сока. Сью внимательно посмотрел на лекарство. «Том, где ты это взял?» «В аптеке. Мне дал их Ник». «Да нет, серьезно. Серьезно, серьезно. Сначала надо принять пенициллин и посмотреть, подействует ли он. Который из них пенициллин?» «Вот этот, но Том...» «Нет, ты должен, так велел Ник, и тебе надо ходить». «Я не могу ходить, у меня сломана нога, и я болен». В голосе Сью появились обиженные капризные нотки. «Ты должен, или я буду тебя таскать». Сью потерял контакт с реальностью. Том вложил ему в рот пенициллиновую капсулу, и Сью рефлекторно проглотил ее, запив соком. Он закашлялся, и Том похлопал его по спине. Потом он поднял Сью на его здоровую ногу и стал таскать его по вестибюлю. Каджак обеспокоенно следовал за ними. «Прошу тебя, Господи!» — сказал Том. «Прошу тебя, Господи! Прошу тебя, Господи!» Никогда еще Болдер не казался ему таким далеким, как в то унылое утро. Борьба Сью с пневмонией продолжалась 2 недели. Через 2 дня от пенициллина на коже выступила отвратительная красная сыпь, и Том стал давать ему ампициллин. Это дало лучший эффект, и утром 7 октября Том проснулся и увидел, что Сью спит глубоко, а температура спала. Ночью жар возобновился. В течение следующих 2 дней Сью непрерывно спал. Тому с трудом удавалось разбудить его, чтобы скормить ему таблетки и несколько кусочков сахара из гостиничного ресторана. 11 октября начался повторный приступ, но на этот раз температура не была уже такой высокой, а хрипы стали тише. Очнувшись 13 октября после недолгой дремоты, в одном из кресел вестибюля Том увидел, что Сью сидит на диване и оглядывается по сторонам. «Том», — прошептал он, — «я жив». «Да», — радостно воскликнул Том, — «ей-богу, да! Я голоден. Не мог бы ты приготовить какой-нибудь суп, Том? С лапшой, например». К 18 числу силы отчасти вернулись к Сью. Он уже мог в течение 5 минут ходить по вестибюлю на костылях, которые Том принес ему из аптеки. Его постоянно терзал сводящий с ума зуд в срастающейся ноге. 20 октября он впервые вышел на улицу, одевшись в теплое белье и закутавшись в огромную овечью шубу. День был теплым и солнечным, но в воздухе чувствовалось приближение зимы. «Даже не знаю, что делать, Том», — сказал Сью. «Мы сможем добраться до Грейт Джанкшена, а дальше я просто не знаю. В горах будет много снега, а ходить я пока не могу». «Когда ты снова сможешь ходить, Сью?» «Не знаю, Том. Поживем, увидим». 28 октября Грин-Ривер был занесен 5-дюймовым слоем снега. «Если скоро не выехать, — сказал Сью Тому, — когда они смотрели в окно на снег, то всю зиму придется провести здесь». На следующий день они подъехали на своем примуте к заправочной станции на окраине города. Сью поразмыслил о том, не стоит ли найти машину с 2 ведущими мостами, но потом принял иррациональное решение не искушать судьбу. Том погрузил в багажник 4 50-фунтовых мешка с песком. Они выехали из Грин-Ривера в день Хэллоуина и направились на восток. Они приехали в Грейт Джанкшен в полдень 2 ноября. Все утро небо было свинцово-серым, и когда они выехали на главную улицу города, первые снежные хлопья начали падать на капот плимута. Полдюжины раз по пути они попадали в короткие снегопады, но на этот раз небеса обещали нечто большее. «Возможно, нам придется задержаться здесь ненадолго», — сказал Сью. Том указал пальцем. «Вон там, мотель со звездой». Мотель со звездой оказался праздничной гостиницей Великого Перевала. «Окей», — сказал Сью. Он подъехал к зданию и выключил мотор примута. Снежные хлопья превратились в бесшумно опускающийся белый занавес. Когда Стью и Том проснулись на следующее утро, они обнаружили, что Каджак сидит перед двойными дверьми парадного входа, уставившись в неподвижный мир белизны. «Господи Иисусе Христе!» – прошептал Том. «Весь путь завален снегом. Так ведь, Стью?» – Стью кивнул. «Как же мы доберемся до Боулдера?» «Будем ждать весны», — сказал Стью. «Так долго?» Том выглядел очень опечаленным, и Стью положил руку ему на плечо. «Время пролетит быстро», — сказала наконец. Снова этот сон. Сон о Фрэнни. Кошмар. Он всегда один и тот же. Фрэнни страдает от боли, лицо купается в поту. Ричардсон стоит между ее ног, а Лори Констебл помогает ему. Ноги Фрэн вздернуты кверху на металлических подставках. «Тужься, Фрэнни, тужься, все идет хорошо». Но, глядя на темные глаза Джорджа над марлевой повязкой, Стью понял, что все идет далеко не так хорошо, как он говорит. Что-то было не так. Лори вытерла губкой ее залитое потом лицо и откинула волосы со лба. «Неправильное положение плода». Кто произнес эти слова? Голос был низким, протяжным, словно пластину на 45 оборотов решили проиграть на 33. «Неправильное положение плода». Голос Джорджа. «Позови Дика, скажи ему, что, возможно, придется...» Голос Лори. «Доктор, она потеряла много крови». Стью закурил, вкус у сигареты был ужасный, но после такого сна сойдет любая. «Обычный кошмар, вот и все. Ты вбил в голову свойственную всем самцам истерическую идею, что если тебя там не будет, то может случиться беда. Брось, Стюарт, с ней все будет в порядке. Далеко не все сны сбываются». Но слишком много снов сбылось за последние полгода. Он потушил недокуренную сигарету и уставился на огонь керосиновой лампы. Было 29 ноября. Они жили в гостинице уже 4 недели. На складе, расположенном на Грэнд-авеню, Стью нашел генератор электроэнергии фирмы «Хонда». Вместе с Томом они на санках дотащили его до ратуши. «Что мы будем делать с этой штукой?» – спросил Том. «Подключим к мотелю электричество?» «Она для этого слишком мала», – ответил Стью. «Тогда что же, для чего она?» «Увидишь», — сказал Сью. Они поставили генератор в комнатку для электрооборудования, и Том начисто забыл о нем, на что Сью и рассчитывал. На следующий день Сью один отправился на аэросанях в местный магазин фото- и кинотоваров и отыскал там 35-миллиметровый кинопроектор. Нога его действовала уже неплохо, но все-таки ему потребовалось почти 3 часа, чтобы установить проектор в центре конференц-зала. Сью привез все 6 фильмов, которые нашлись в местном кинотеатре. После ужина Сью небрежно сказал: «Пошли-ка, сходим со мной в конференц-зал, Том». «Для чего?» «Увидишь». Ратуша была расположена напротив гостиницы. У входа Сью вручил Тому пакетик с попкорном. «Зачем это?» – спросил Том. «Нельзя же смотреть кино без попкорна», – усмехнулся Сью. «Кино?» «Ну да». Том рванулся в конференц-зал. Увидел посреди небольшой заряженный проектор. Увидел спущенный экран. Увидел 2 раскладных стула, установленных посреди пустынного помещения. Через 5 минут они уже сидели бок о бок и следили за тем, как Сильвестр Сталлоне убивает несколько сотен дельцов наркобизнеса в «Рэмбо-4». Вспоминая об этом позднее, Сью улыбался. Дело было в том, что им надо было каким-то образом убить очень много времени, и бывали дни, когда оно оказывалось очень живучим. В дополнение к фильмам Сью собрал свыше 20 моделей, в том числе и Rolls-Royce из 240 деталей, который до эпидемии супергриппа продавался по цене $65. Он занял почти весь пол в комнате для торжественных приемов. Том назвал его «лунной базой Альфа». Да, они развлекали себя как могли, но не сходи с ума. Он разрабатывал свою ногу. Она была в гораздо лучшем состоянии, чем он рассчитывал. Она все еще немного болела и плохо сгибалась, но он уже мог ковылять без костылей. Он был абсолютно уверен, что сможет научить Тома управляться с аэросанями, которые стояли здесь почти в каждом гараже. Проезжать по 20 миль в день, взять палатки, большие спальные мешки, побольше сухих концентратов. Да, а когда на перевале на вас двинется лавина, то вы можете помахать пакетиком сухой моркови и велеть ей, чтобы она ушла. Не сходи с ума. И все же. За завтраком он спросил: «Том, ты очень сильно хочешь вернуться в Боулдер?» «Ей-богу, я хочу вернуться в Боулдер больше всего на свете, Стью. Ты не думаешь, что они могли отдать кому-нибудь мой маленький домик, а?» «Уверен, что нет. Я просто хочу спросить тебя, не хочешь ли ты попытать счастливый случай?» Том сказал: «Ей-богу, но ведь вся жизнь — это счастливый случай. Так ведь?» Так все и решилось. они выехали из Грейт Джанкшн в последний день ноября. Тому не пришлось обучаться основам вождения аэросаней. В гараже дорожного департамента Колорадо, меньше чем в миле от гостиницы, Стью отыскал настоящего монстра. У монстра был двигатель повышенной мощности, обтекатель на случай сильного ветра и, самое важное, большой открытый грузовой отсек, вполне способный вместить в себя приличного размера собаку. В местных магазинах они без труда нашли себе все необходимое для путешествия, включая даже две пары беговых лыж, хотя при мысли о том, что Тома, возможно, придется обучать основам лыжного спорта, кровь у Стью стыла в жилах. К 2 часам первого дня путешествия Стью убедился, что его страхи перед тем, что они могут застрять где-нибудь и умереть от голода, полностью безосновательны. Леса просто кишели крупной дичью. Ничего подобного за всю жизнь видеть ему не приходилось. Позже в тот день он застрелил оленя. Наевшись до отвала, Сью зажарил еще около 30 фунтов восхитительного мягкого мяса и убрал его в аэросани. В первый день они проехали только 16 миль. В ту ночь сон изменился. Он снова был в родовой комнате. Все вокруг было залито кровью. Простыня, которой была укрыта Фрэнни, промокла насквозь. Она пронзительно кричала. «Он выходит!» — выдохнул Джордж. «Время его, наконец, пришло, Фрэнни, и он ждет, так что тушься, тушься!» И он появился. Он появился в финальном потоке крови. Джордж вынул ребенка, держа его за бедра, так как он родился ножками вперед. Лори стала кричать. Это был волк с яростно усмехающимся человеческим лицом, его лицом. Это Флэг. Его время снова пришло, он не был мертв. Но пока не умер, он продолжал расхаживать по миру. Фрэнни родила Рэндала Флэга. Сью проснулся, задыхаясь от волнения. Кричал ли он во сне? Том крепко спал, так глубоко забравшись в спальный мешок, что Сью был виден только его чуб. Каджак свернулся рядом со Сью. Все было в порядке. Это был только сон. А потом в ночи раздался вой, растущий, протяжный звук серебряных колоколов ужаса и отчаяния. Вой волка или, возможно, крик неспокойного духа убийцы. Каджак поднял голову. Руки, бедра, пах Стью покрылись гусиной кожей. Вой не повторился. Стью заснул. Утром они снова отправились в путь. Перед отъездом Том обратил внимание Стью на то, что все внутренности оленя куда-то исчезли. За 3 дня до Нового года хорошая погода кончилась, и они остановились в городке Киттередж. Они уже были так близко от Боулдера, что отсрочка стала для них горьким разочарованием. Даже Каджак был не в своей тарелке. «Мы сможем скоро снова отправиться в путь?» — с надеждой спросил Том. «Не знаю», — ответил Стью. «Надеюсь, что сможем. Если б только выпало денька-два хорошей погоды, мы бы успели добраться, черт возьми». Но это оказался самый сильный снегопад за всю зиму. Снег шел 5 дней, и местами сугробы достигали высоты 12 и даже 14 футов. Когда снегопад закончился, они снова отправились в путь, но двигаться приходилось медленнее, чем когда-либо. Аэросани постоянно застревали, и им приходилось постоянно откапывать их. Во второй день 1991 года в отдалении вновь послышался грохот лавин. 4 января они достигли места, где шоссе номер 6 раздваивалось и уходило на Голден. «Окей», — сказал Стью, когда они остановились у поворота. «Во всяком случае, дорогу нам потерять уже не грозит. Она пробита сквозь скалы. Повезло же нам, однако, что мы не пропустили сворот». И действительно, оставаться на дороге было очень просто. Чтобы найти вход в туннель, им иногда приходилось расчищать снежные завалы. Внутри же снега не было, и аэросани зловеще скрежетали по голому асфальту. Стью очень боялся, что однажды они наткнутся на туннель, который будет забит машинами настолько, что им просто не удастся проехать. Если это случится, им придется вернуться обратно на шоссе. Они потеряют по меньшей мере неделю. А бросить аэросани и пойти пешком – это не выход, а медленный способ самоубийства. Боулдер был так близко. 7 января, примерно часа через 2 после того, как они прокопали путь сквозь очередной туннель, Том приподнялся на сиденье и указал пальцем. «Что это там такое, Стью?» Стью очень устал и был раздражен. Сны больше не приходили к нему, но, как ни странно, это еще больше пугало, чем сами сны. «Не вставай, когда мы едем, Том. Сколько раз тебе об этом говорить? Ты опрокинешься назад, воткнешься в снег головой и...» «Да, но что это все-таки такое? Похоже на мост. Разве по дороге у нас должна быть река?» Стью посмотрел, увидел, заглушил двигатель и остановил аэросани. «Что это такое?» — обеспокоенно спросил Том. «Эстакада», — пробормотал Стью. «Я просто не верю своим глазам. «Эстакада? Эстакада?» Сью обернулся и сгреб Тома за плечи. «Это Голденовская эстакада, Том. Там начинается шоссе номер 119. Дорога на Боулдер. До города осталось только 20 миль. Может быть, даже меньше». Том наконец-то понял. «Мы уже почти дома, Сью?» «Да, да». Потом они заключили друг друга в объятия и стали топтаться на месте в неуклюжем танце. В конце